Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня воскресенье, накануне Рождества Христова. Мы слышим Евангелие о книге родства Господа нашего Иисуса Христа. Прежде всего, это родословное говорит нам, что Иисус Христос не ворвался в историю человеческого рода как метеор. И Рождество не есть случайность, непредвиденная милость Божия. Иисус Христос – Тот, чьи корни, чьи предки вполне человеческие, именно человеческие. Иисус Христос – также Тот, приход Которого уготовлялся в течение всего времени, пока не пришла полнота времен. И пока не нашлось в роде человеческом столь чистого существа, способного стать вместилищем Бога, как Пресвятая Дева Мария. И мы видим, как вся история богоизбранного народа, в особенности со дня, когда Бог призвал Авраама, направлена к Рождеству Христову. Вероятно, Евангелие от Матфея было написано прежде всего для иудеев. В нем больше, чем в других Евангелиях, цитат из Ветхого Завета, которые говорят об откровении конца мира, о Царстве Божием. И возможно, что это Евангелие первоначально было написано на арамейском языке, языке иудеев в эпоху Христа. Через эту родословную святой евангелист Матфей как бы взывает к богоизбранному народу. Он от нас, но мы входим ли в его родословную? Принадлежим ли мы его роду? От того, что ему надлежало так прийти в мир. Вы, наверное, все обратили внимание, что это родословное заканчивается именем праведного Иосифа, мужа Марии, как сказано в Евангелии, от которой родился Иисус, называемый Христос. И далее мы слышим, какое место занимает праведный Иосиф в родословной Христа. Рождество Иисуса Христа было так. По обручению матери его, Марии, с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен, и, не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого». Так просто и чудесно нам показано, что это родословное не есть родословное в полном смысле праведного Иосифа, не есть в полном смысле родословное предков Христа. Однако Господь принимает праведного Иосифа и всех людей, имена которых мы слышали за таковых. Тем более мы не являемся его наследством по крови. Однако он называет нас своими родными и своими чадами. Это совершается по дару Его благодати. Как избрание, избранное от всех родов пречистой Его Матери, и как избрание праведного Иосифа быть Ее обручником. Мы не можем сравнивать себя с кем-либо из великих избранников Божьих. Но Рождеством Христовым мы все вступаем с Богом в родство. Эти имена родословные говорят, что Христос восхотел воспринять всех предков праведного Иосифа, тех, от кого он не родился, но которых своей божественной благодатью он возводит в достоинство своих предков, предков Христа, Мессии. В этой родословной мы встречаем имена достойнейших святых людей, возлюбивших более всего Бога, Божие добро, таких как Авраам, Исаак, Иаков, Вооз, Иезекия и Осия. Имена людей, о которых по существу ничего не сказано, потому что о них ничего не известно. Людей, которые не оставили в истории никакого яркого следа, ни плохого, ни хорошего. И таких большинство. Большинство таких людей в истории рода человеческого. И в этой родословной большинство таких. Череда следует неизвестных людей, о которых Священное Писание ничего не сообщает, кроме имени. И мы знаем, что эти Элиаким, Азор, Садок, Аким, Елиазар, Матфам. Имена людей из какой угодно среды и какого угодно происхождения. Но самое поразительное, что в этой родословной Спасителя мы находим имена людей, совершивших тяжкие постыдные грехи, прелюбодеяние, убийство и идолопоклонство. Однако и они от того, что Бог был для них единственным смыслом и надеждой жизни, несмотря на свои падения, продолжали, падая и вставая покаянием, и с ними все человечество свой путь к Богу. Здесь начало Евангелия, поистине благой вести для всех людей. Бог, ставший человеком, принимает их в свое родство. Из какой бы то ни было среды, с какими бы то ни было грехами. Всех без единого исключения принимает Христос. И мы знаем, что Он будет постоянно называть Себя Сыном Давидовым, не только за любовь Давида к Богу и за кротость Его, но и потому, что Давид не уберег себя от страшных грехов. Горе было бы нам, если бы в родословной Христа были только безупречные по чистоте и вере люди, если бы Бог наш был только Богом Авраама, Исаака и Иакова. Мы понимаем, что мы не годимся для общения с Ним, что мы отвержены, что мы не принадлежим к этим избранникам, что Его человечество не наше человечество, что Его жизнь не наша жизнь. Но это не так, и надежда наша велика. Как хорошо, что Церковь напоминает нам об этом накануне Рождества Христова. Он плоть от нашей плоти, Он от нас, Он берет на Себя грехи Своих предков и наши грехи. Со слезами любви и благодарности приблизимся к источнику нашей радости. Будем читать и перечитывать в Библии истории мужей и жен, описанных в этой книге, и находить в них свою жизнь. Это история нашего усыновления Богу, история нашего прощения. Приготовиться к Рождеству Христову значит приготовиться к тому, чтобы принять дар от Бога, Его любовь, Его прощение, Его родство. Принять того, кого никакой человек не отпугивает, никакой грех не отталкивает, никакой грешник не приводит в отчаяние. И только этой Его любовью может измеряться наше покаяние. Придя в мир, Он взял на Себя судьбы всех людей, грехи всех людей, жизнь и смерть всех людей. Принесем новорожденному Богу-младенцу, как воспевает Церковь непрестанно в своих стихирах, золото, ладан и смирну, нашу веру, надежду и любовь ко Господу. И наше благодарение и хвалу за Его родословную от лица всех тех, с кем Он восхотел быть в вечном родстве с Ним. Аминь.